Глава 7. Карибу Кантри, 14 января, понедельник. Ребекка сидела напротив констебля Бака Джонстона за металлическим столом в полицейском участке Клинтона. Крошечный отдел королевской конной полиции состоял из двух человек и вспомогательного персонала. В случае тяжких преступлений вызывали сотрудников из других округов. Отдел выглядел точно так же, как в то время, когда здесь работал ее отец. Вероятно, даже стол остался прежним. Бак держал перед собой папку с материалами дела, сбоку стояла коробка пончиков. Старые тепловентиляторы гнали нагретый воздух. Но Ребекка не сняла парку. Она подозревала, что холод, пробиравший ее до мозга костей, связан скорее с тем, что она видела в морге, а не с холодным фронтом из Арктики. Ей удалось снять номер в мотеле «Карибу Лодж» в нескольких кварталах от полицейского участка. Это было единственное место в городе, где можно остановиться и переночевать. Она оставила свой приус на автостоянке мотеля и прошла пешком по главной улице в надежде, что физическая разминка поможет согреться. Не получилось. «Кофе?» — предложил Бак. «У меня тут есть кое-какая выпечка из пончикового кафе «Дода». «Нет, спасибо». «Трудно поверить, но Дод до сих пор жив». Бак придвинул свой стул ближе к столу. Он явно испытывал неловкость и пользовался легкой беседой как прикрытием от напряжения, исходившего от Ребекки. Она и представить не могла, что Бак когда-нибудь станет полицейским. В школе он был неуклюжим толстяком, и дети издевались над ним из-за лишнего веса. Но он вырос, стал заметно выше 6 футов, и теперь небольшая полнота только красила его. Его большие глаза имели зеленовато-голубой оттенок, а темно-каштановые волосы были коротко стрижены и уже начали редеть. Румяное лицо с лучиками морщин вокруг глаз могло принадлежать фермеру, а заскорузлые пальцы — зимнему охотнику. Ребекка задавалась вопросом, унаследовал ли он ранчо своих родителей и женат ли он. Обручального кольца не было. «Правда, теперь заведением управляет не Дот, а Марси Фасам», — продолжал Бак. «Помнишь Марси? Ее дочь сейчас учится в колледже в Ванкувере». «Марси выкупила это кафе вскоре после твоего отъезда из города». «Если тебя не затруднит, Бак, мне хотелось бы поскорее перейти к сути дела. Мне нужно знать, что случилось на самом деле». Выражение его лица изменилось, и он слегка прищурился. Потом раскрыл папку и откашлялся. «Когда пожарные приехали туда, весь дом был охвачен огнем. Им не оставалось ничего другого, как сдерживать его распространение». Он поднял голову и коротко взглянул на Ребекку, прежде чем вернуться к своим записям. «Войти туда и приступить к поискам Ноя стало возможно только на рассвете. И это было непростым делом, потому что взрыв цистерны с пропаном практически сравнял дом с землей, а вода из пожарных насосов замерзла и покрыла место происшествия толстым слоем льда. Но мы, констебель Эми Беккет и я, с первыми лучами солнца сфотографировали и описали место происшествия. У меня есть фотографии, я попросил отпечатать их для тебя». Он выбрал несколько глянцевых фотографий из папки и подтолкнул их к Ребекке, как будто сдавал карты. После некоторого колебания он снова встретился с ней взглядом. «Мне нравился твой отец, Бекка», — тихо сказал он. «Он всем нам нравился. Ной был необыкновенным человеком, и мы перед ним в долгу за годы его службы. Он вдохновил меня стать офицером полиции. Этого не должно было случиться. Нам следовало это предвидеть и что-то предпринять, как-то вмешаться». Ребекка смотрела на его лицо. В глазах Бака она читала печаль и сочувствие. С некоторым изумлением она осознала, что он тоже чувствует себя виноватым. Она не знала, что ее отец стал источником вдохновения для Бака. Но в выражении его лица было и нечто осуждающее и настороженное. Это она должна была предвидеть исход событий. Она отказалась от верности своему отцу и этому городу. Она покинула свой дом, чтобы стать лучшей, более известной и раскрученной блюстительницей закона в густонаселенной части страны, в центре цивилизованной жизни, по сравнению с сельским болотом, которое находилось в ведении капрала Бака Джонстона. Ее вдруг посетила мысль, что Бак Джонстон оказал эту услугу, передал ей фотографии с места пожара, ради ее отца, а не ради нее самой. Внезапно Ребекка почувствовала себя обнаженной и уязвимой. С этим чувством она не собиралась мириться. «Спасибо, Бак», — тихо сказала она. Он сделал глубокий вдох и постучал указательным пальцем по первой фотографии. «Причиной пожара считается упавшая керосиновая лампа на кухне у Ноя. Вот здесь. Такова интерпретация ребят из следственной группы пожарного департамента». Ребекка вздрогнула, глядя туда, где когда-то находилась кухня их семейного дома. Место было неузнаваемым. Дом оказался буквально стёрт с лица земли, повсюду обгоревшие и почерневшие перекрученные куски пластика и металла, вмёрзшие в лёд и окаймлённые жутковатыми сосульками по краям. Ребекка вспомнила тело своего отца в морге, и её сердце учащённо забилось. «Сосредоточься». Она заставила себя сузить фокус внимания на указательном пальце Бака. «Имеющиеся свидетельства согласуются с версией, что лампа была опрокинута с кухонного стола, разбилась, и пролившийся керосин загорелся под столом». Его палец переместился на следующую фотографию. «Патроны для дробовика, рванувшие во время пожара. Это такие же боеприпасы, которыми Ной зарядил свой Мосберг. Оружейный сейф у двери, вот здесь, был пустым и незапертым». Бак перевёл взгляд с фотоснимка на Ребекку. «Наше предположение состоит в том, что он достал дробовик из оружейного сейфа и поставил на стол коробку с патронами, потом зарядил оружие за столом на кухне и пошёл в гостиную, где сел в кресло-качалку и установил ружьё в положении для выстрела. Анализ распространения огня показывает, что он мог опрокинуть лампу, когда заряжал дробовик на кухне. Либо он не заметил этого из-за высокого уровня алкоголя в крови, либо ему было всё равно, потому что он собирался застрелиться, прежде чем огонь доберётся до него». Ребекка потёрла ладонью лоб. «Раздели информацию на составные части и проанализируй их. Ты можешь это сделать». «А где другое оружие? У моего отца было ещё одно ружьё, кроме дробовика». «Оно находится в его «Шевроле Сильверадо», заперто в оружейном ящике в кузове. Автомобиль находится на охраняемой стоянке». Бак открыл ящик стола и достал ключи. «Его ружьё и боеприпасы надёжно заперты, поэтому мы оставили их в машине. Разумеется, мы обыскали автомобиль, но не обнаружили ничего примечательного. Разве что початую бутыль браги, которую мы конфисковали вместе с запасами алкоголя из его сарая и незаконным перегонным кубом. Сарай оказался единственной надворной постройкой, не тронутой огнём, потому что в ту ночь сильный ветер дул в противоположную сторону». Бак поскрёб подбородок, испытывая явную неловкость. «На заднем сиденье автомобиля есть кое-какая одежда и снаряжение. Снегоступы, инструменты и всякий хлам». Бак посмотрел в окно, словно наблюдая за флагом, резко хлопавшим на ветру перед зданием. По краям окон наросли филигранные морозные узоры. «Его автомобиль оснащён хорошими зимними колёсами с шипованными покрышками», — тихо сказал он. «Это тебе пригодится, если ты собираешься отправиться туда». «Да, собираюсь. Во второй половине дня. Спасибо». Ребекка потянулась за ключами. «Значит, его тело нашли в кресле-качалке в гостиной?» Бак кивнул. «Оно сплавилось с синтетической тканью, а потом замёрзло во льду, потому что пожарные долго заливали тлеющие остатки дома. Пришлось выкалывать его изо льда вместе с креслом. А потом патологоанатому пришлось медленно и довольно долго размораживать, иначе внешние слои начали бы распадаться, в то время как внутренние остались бы заморожены». «Я всё поняла». Он облизнул губы и показал ей очередную фотографию. Тело её отца в обгоревшем и расплавленном кресле, заключённое во льду. «Мы отметили то место, где высвободили его изо льда вместе с креслом», — продолжал Бак. «Судя по анализу свидетельств на месте пожара и нашей реконструкции его передвижений в тот день и даже за несколько недель до происшествия, на основании его разговоров со знакомыми в Лосе и Роге, его медицинских записей, уровня алкоголя в крови и состояния его психики, в какой-то момент, в предыдущие дни или недели, твой отец принял решение покончить с собой, Бека. Последний день он напился до такого состояния, когда человек становится неуклюжим и начинает спотыкаться. Он зарядил свой дробовик, натыкаясь на разные вещи, пошёл в гостиную и застрелился». Ребекка быстро посмотрела остальные фотографии, плотно сжав губы. «Тебе известно, что он работал над холодными делами?» — спросила она. «Ной? Он все время проводил так называемые расследования». Она встретилась со взглядом его зеленовато-голубых глаз. Его беспокоило что-то конкретное. «Бекка, твой отец выдумывал всевозможные теории заговоров и вел себя как параноик». Бак помедлил. «Мы все знали об этом». «Когда появилось сообщение о пожаре?» «В 17:45. Позвонил Коул Макдона с соседнего ранчо Broken Bar. Он организовал других соседей, которые могли оказать помощь». «А где побывал мой отец в тот день?» «В пабе Лоси Рок. Сидел там с самого открытия». В животе Ребекки всколыхнулась волна тошноты. Он позвонил ей из места, расположенного рядом с пабом. Она сама могла бы поклясться, что ко второй половине дня ее отец был пьян. Расследование пожара началось на следующее утро. Никаких свидетельств поджога, никаких признаков подложенной растопки открытых окон для доступа воздуха или других намеренных изменений обстановки. Нет признаков, что постройка была специально подготовлена для пожара. Нейтральные указания, такие как отсутствие ценной мебели, ювелирных украшений, фотографий, чучел и других подобных вещей, тоже отсутствуют. У отца не было ничего ценного, кроме его драгоценных досье с документами расследований, которые теперь сгорели. Кроме того, у него не было никаких долгов, проблем с заложенным имуществом или мотивации для получения страховки, — добавил Бак. Ребекка откинула волосы со лба и пригладила их, как будто это могло привести в порядок ее мысли. «Иногда вещи ровно такие, какими они выглядят, Бекка. Я уверен, что тебе известно об этом». «Правда. Иногда бывают сложные вопросы и простые ответы. Кажется, это сказал доктор Цейс». Она потянулась за фотографиями и забрала их. «Спасибо за снимки. Теперь я собираюсь отправиться туда». «Там мало что можно увидеть из-за снега и льда. Все заиндевело за последние несколько дней». «Мне просто нужно посмотреть, понимаешь? Соприкоснуться с этим местом». Он кивнул. Когда Ребекка выровняла стопку фотографий, что-то всплыло на поверхность ее мыслей. «Если его автомобиль стоит здесь, на охраняемой стоянке, то как он в тот день добрался домой из Лося и Рога?» «Эш Хоган подбросил его до дома». Ребекка почувствовала укол леденящего холода и уставилась на Бака. «Эш?» «Да, он обнаружил Ноя в круглосуточном магазине на автозаправке «Петрогаз». Ной оставил свой автомобиль возле Карибу Лодж, потому что бармен Соли запретил ему управлять машиной. Ной сказал ему, что собирается прогуляться пешком и навестить Клайва Додда, который живет за автозаправкой. Иногда он ночевал на диване у Клайва. Эш предложил Ною подбросить его, потому что сам ехал в ту сторону. По его словам, он высадил Ноя возле дома около 16:00. Они вошли и пропустили по стаканчику. Потом Эш уехал домой». У Ребекки горело лицо. «Поездка от фермы моего отца до Петрогаз занимает 45 минут. Что происходило между полуднем и 16:00, когда они приехали на место?» «У Эша были какие-то дела по пути». «То есть он последний, кто видел моего отца живым?» «Предположительно, это именно так». Время растянулось. Ветер бушевал снаружи, заставляя старое здание поскрипывать, а оттяжку флага с лязгом хлопать по флагштоку. Темный чернильный холод медленно вползал в Ребекку и утверждался где-то глубоко внутри. Вместе с ним пришло ощущение зловещего, наползающего облака. «Он лгал. Вы оба лгали. Отчего ты защищала его в тот день?»